Он не просто стоял, он охранял вынесенное из дома и прислоненное к стене высокое в рост человека трюмо в дорогой черного дерева резной оправе. А в чистейшем этом зеркале отражалась тусклая река, невысокий песчаный обрыв противоположного берега, издрявленный гнездовьями ласточек и плоский обширный луг, широкий возвышающийся простор между уборами и Грибановым, и зубчатая кромка леса, замыкавшая горизонт. А на фоне этой красоты на первом плане две женщины, не поделившие полосатый матрац, тянувшие каждая на себя с перекошенными злыми лицами. И по-городскому одетая девочка, как куклу, прижавшая к груди большую белую статуэтку. Замер я потрясенный. Ведь это же все было. Было давно, в такой же вот осенний день, когда крестьяне растаскивали, разоряли родовую усадьбу моей милой жены Веры. И белоколонный дворец, и прекрасный пейзаж, отраженный венецианским зеркалом, и грабеж, разгром, дикость на фоне умиротворяющей вечной природы. Только тогда грабили как-то откровенней, азартней, без смущения, без боязни расплаты. Но суть все та же. Я не стал вмешиваться. Может, следовало пройти по комнатам, по кабинетам, посмотреть, не осталось ли важных бумаг. Но это заняло бы слишком много времени. Да и можно было предположить, что опытный политик и дипломат Молотов позаботился не бросить тут на радость врагу секретные документы. Лишь в полдень оказался я, наконец, на дальней даче. Несколько охранников, находившихся там, обрадовались моему появлению. Немцы-то приближались, были уже на Нарских прудах, а от Власика не поступало никаких указаний. Взрывать ли дом, сжечь ли постройки и когда, кому. Обитатели дачи разлетелись кто куда. Светлана, бабка ее Ольга Евгеньевна Аллилуева, няня Шура Бычкова, относившаяся к детям Сталина как к родным, все уехали в Куйбышев. Сергей Яковлевич Аллилуев в Тбилиси, а здесь, в просторном доме, в сосновом лесу, между двумя дорогами, было спокойно, царствовала осенняя тишина, нарушаемая лишь приглушенным постукиванием металла о металл. Это в подвале в слесарной мастерской Сергея Яковлевича продолжал в одиночку трудиться давний напарник Аллилуева из местных жителей. По фамилии, кажется, Бовин. Обычно они вместе с удовольствием ремонтировали примусы, велосипеды, даже часы. Два мастера на все руки. А теперь Бовин восстанавливал не весь как попавший к нему ручной пулемет Дегтярева, запросто называемый в войсках Дегтярь. Бовин почему-то решил, что я выдворю его с дачи, и сразу заявил, что никуда не уйдет. У него есть оружие, ремонтируемое РПД, и если появятся немцы, сможет постоять за себя. А уж одного-то фашиста пристрелит. И это будет его вклад. А в армию его не берут по здоровью. Я успокоил пожилого мастера. Пообедали вместе в столовой, за большим столом, где усаживалось прежде много народа. Теперь были охранники, Бовин, три минера и я. Оказывается, повариха Настя, жившая в соседней деревне, продолжала дважды в день кормить обитателей дачи. Готовила она превосходно. Подала нам щи из квашеной капусты с грибами, а на второе жареную картошку со шкварками. Мы ели с аппетитом, а она, скрестив руки под грудью, прислонившись к дверному косяку, грустно смотрела на нас. Спросила, как ей быть. Все уехали, а про нее забыли. Но если придут немцы, то как же она? Ведь числится в органах, у нее воинское звание. Я дал ей два телефона по ведомству Власика. Поколебавшись, дал еще и свои координаты, зная, как поморщится Иосиф Виссарионович, если узнает об этом. Не хотел он раскрывать меня. К счастью, немцы до тех мест не дошли. Повариха моим адресом не воспользовалась. Но об этой женщине мы еще вспомним, когда будем говорить о попытке гитлеровцев физически уничтожить Иосифа Виссарионовича.